мчали звезды. В море мылись мысы, слепла соль, и слезы высыхали. Были темны спальни, мчались мысли, и прислушивался сфинкс к Сахаре. Плыли свечи, и, казалось, стынет кровь колосса. Заплывали губы голубой улыбкою пустынь. В час отлива ночь пошла на убыль. Море тронул ветерок с Марокко, шел Самум, храпел в снегах Архангельск. Плыли свечи, черновик пророка просыхал, и брезжил день на Ганге.